Ночевали где придется, в заброшенных саклях, придорожных духанах, у дядиных кунаков, а то и просто в лесу, завернувшись в бурку. «Мужчина должен уметь найти еду, воду и путь в горах», — учил Хасан племянника своему закону. «Еще защищать себя и честь своего рода». Ахимас не знал, что такое честь рода. У него не было рода. Но уметь защищать себя он очень хотел и готов был учиться с утра до вечера. Затаи дыхание и представь, что от дула тянется тонкий луч. «Нащупай цель этим лучом», — учил Хасан, дыша в затылок и поправляя мальчишечьи пальцы, крепко вцепившиеся в ружейное ложе. «А сила не нужна. Ружье оно как женщина или конь. Дай ему ласку и понимание». Ахимас старался понять ружье, прислушивался к его нервному железному голосу, и металл начинал гудеть ему на ухо. «Чуть правее, еще, а теперь стреляй». «Ва!» Дядя цокал языком и закатывал глаза. «У тебя глаз орла. Со 100 шагов в бутылку. Вот так же разлетится и голова Магомы». Ахимас не хотел стрелять в одноглазого со 100 шагов. Он хотел убить его так же, как тот убил Фатиму, ударом в висок. А еще лучше — перерезать ему горло, как Магома перерезал горло Пелефу. Из пистолета стрелять было еще легче. «Никогда не целься», — говорил дядя. «Ствол пистолета — продолжение твоей руки. Когда ты показываешь на что-то пальцем, ты ведь не целишься, но тычешь именно туда, куда нужно. Думай, что пистолет — это твой 6-й палец». Ахимас показывал длинным железным пальцем на грецкий орех, лежавший на пне, и орех разлетался в мелкое крошево. Шашку Хасан племяннику не давал. Говорил, пусть сначала рука и плечо подрастут. Но кинжал подарил в первый же день и велел никогда с ним не расставаться. Когда голый купаешься в ручье, вешай на шею. Прошло время, и кинжал стал для Ахимаса частью тела, как жало для осы. Им можно было нарубить хворост для костра, выпустить кровь из подстреленного оленя, выстругать тоненькую щепку, чтобы после оленины поковырять в зубах. На привале, когда не было дела, Ахимас кидал кинжал в дерево, то стоя, то сидя, то лежа. Это занятие ему не надоедало. Сначала он мог попасть только в сосну, потом в молодой бук, потом в любую ветку на буке. «Оружие хорошо», — говорил Хасан, «но мужчина должен уметь справиться с врагом и без оружия. Кулаками, ногами, зубами — неважно. Главное, чтобы твое сердце загорелось священной яростью. Она защитит от боли, повергнет врага в ужас и принесет тебе победу. Пусть кровь бросится тебе в голову. Пусть мир окрасится красным туманом, и тогда тебе будет все нипочем. Если тебя ранят или убьют, ты и не заметишь. Вот что такое священная ярость». Ахимас с дядей не спорил, но был не согласен. Он не хотел, чтобы его ранили или убили. Для того, чтобы остаться в живых, нужно все видеть, а ярость и красный туман ни к чему. Мальчик знал, что сможет обойтись без них. Однажды, это было уже зимой, дядя вернулся из Духана радостный. Верный человек сообщил ему, что Магома приехал из Грузии с добычей и теперь пирует в Чанахе. Это было близко, 2 дня пути. В Чанахе, в большом немирном ауле, остановились у дядиного кунака. Хасан пошел разузнать, что к чему. Его долго не было, а вернулся поздно хмурый. Сказал, трудное дело. Магома сильный и хитрый. Трое из тех 4, что были с ним в немецкой деревне, приехали и пируют вместе с ним. 4-го, кривоногого Мусу, убили сваны. Теперь вместо него Джафар из Назрана. Значит, их 5.